Эми Эллиот Дан. Спустя 26 дней. Дэзи опять здесь. Он приезжает едва ли не каждый день. Натянуто улыбается, слоняется вокруг дома, стоит на кухне, где солнце освещает его профиль таким образом, чтобы я могла восхититься в полной мере. Тащит меня за рукав в оранжерею с тюльпанами, ожидая очередной порции похвалы, напоминает, что я теперь окружена заботой и любовью. По заверениям Дэзи, я в полной безопасности, но он не позволяет мне уйти, поэтому безопасности я не ощущаю. Ключей от машины у меня нет, так же, как и ключей от дома. Я не знаю кода, открывающего ворота. Я в полном смысле слова узница. Особняк окружен забором высотой 15 футов, и я не видела ни одной лестницы, хотя искала. Наверное, я смогла бы подтащить к ограде кое-что из мебели и перебраться на ту сторону, а спрыгнув, отползти или проковылять на сломанной ноге куда-нибудь подальше, но это не выход. Если я дорогой гость, как утверждает Дэзи, то я должна располагать свободой перемещения. Несколько дней назад я попыталась это обсудить. А что, если мне нужно будет уехать срочно? Может, мне стоит перебраться сюда насовсем, рассуждает он. Тогда я мог бы охранять тебя все время. А если бы что-то случилось, мы поехали бы вместе. А если твоя мама заподозрит что-то? Приедет и увидит, что ты меня прячешь. Страшно подумать. Его мама. Да я умру, если его мать узнает правду, поскольку она немедленно заявит в полицию. Эта женщина презирает меня. А все из-за того случая в школе, несмотря на давность лет, она все еще держит зло. Тогда я расцарапала себе лицо и сказала Дэзи, что его мать набросилась на меня. Она говорила со мной так высокомерно, так холодно, что вполне могла и ударить. Они не разговаривали почти месяц, потом, конечно, помирились. «Жаклин не знает код», — отвечает он, — «это мой дом». Дэзи выдерживает паузу, притворяясь, будто размышляет. «Нет, в самом деле, мне нужно жить здесь. Ты не должна столько времени проводить в одиночестве. Вредно для здоровья. Но я не считаю, что нахожусь в одиночестве». За минувшие 2 недели у нас возникло нечто вроде распорядка дня. Распорядка, установленного Дэзи, моим шикарным тюремщиком, моим извращенным придворным. Обычно он является после полудня, неся шлейф ароматов из дорогого ресторана, где они обедают с Жаклин. В такой же ресторан он мог бы водить и меня, если бы мы переехали в Грецию. Это еще одно предложение, которое приходится регулярно выслушивать. Хорошо бы нам переехать в Грецию. Почему-то он решил, что меня никто не опознает в крошечном рыбачьем поселке на берегу Средиземного моря. Он воображает, как мы потягиваем вино, лениво занимаемся любовью на закате дня, а на веранде копошатся осьминоги. Он пахнет легкими закусками, как будто слегка помазал гусиным паштетом за ушами. Мать Дэзи всегда пахла сексом. Еда и страсть — вот ароматы семейки Коллингс. Он входит, и у меня сразу текут слюнки. Ах, эти запахи! Он принес мне что-то вкусное, но не настолько изысканное, как ел сам. Дэзи хочет, чтобы я худела. Он всегда предпочитал тощеньких. Итак, передо мной отличная зеленая карамбола, колючие артишоки и шипастые крабы. Похоже, что диета детально продумана именно для меня. Я практически вернула свой обычный вес, волосы отросли. Я покрасила их в привычный светлый тон, припасенный Дэзи краской. Зачесываю назад, удерживая обручем, опять же, от Дэзи. «Думаю, ты будешь лучше чувствовать себя, если вернешь прежний облик, дорогая», — говорит он. Налицо забота о моем благополучии, но, скорее всего, он хочет видеть перед собой Эми образца 1987 года. Я ужинаю, а Дэзи крутится поблизости, дожидаясь похвалы, и приходится то и дело повторять «спасибо». Не помню, чтобы Ник когда-либо замолкал, дожидаясь от меня благодарности. После еды Дэзи прибирает со стола, как умеет. Мы оба лентяи, не привыкшие ухаживать за собой. Поэтому вскоре дом приобретает вид слегка запущенного. Подозрительные пятна на столах, пыль на подоконниках. После обеда Дэзи какое-то время посвящает мне, моей прическе, моему лицу, моей одежде, моим мыслям. «Взгляни на себя», — говорит он, заправляя мои локоны за уши, как ему нравится, и расстегивая одну пуговицу на моей рубашке, чтобы выглядывали ямки над ключицами. Потом прикасается пальцем к одной из них. Довольно непристойный жест, на мой взгляд. «Как этот Ник мог причинять тебе страдания? Изменять тебе, не любить тебя? Он постоянно талдычит об этом, основательно намазолив мне уши. Разве не было бы наилучшим выходом позабыть о Нике, отбросить эти ужасные 5 лет? Ты можешь начать жизнь заново с мужчиной, который подходит тебе. Многие ли женщины похвастаются подобной возможностью? Да, я хочу начать жизнь заново с мужчиной, который подходит мне. С новым Ником. Его дела сейчас идут не самым лучшим образом. И только я могу спасти Ника от самой себя. Но я угодила в ловушку. Если однажды я приеду, а тебя здесь не окажется, мне придется обратиться в полицию, продолжает Дези. У меня не останется выбора. Я должен буду убедиться, что с тобой ничего не произошло, что Ник не сделал с тобой что-то против твоей воли, не обидел тебя. Угроза, замаскированная под заботу. Теперь я смотрю на Дези с нескрываемым отвращением. Иногда кажется, что моя кожа пылает от презрения и усилий его скрыть. Раньше я только думала, что знаю этого человека. Манипулирование, мурлыкающее принуждение, деликатное запугивание. Он считает мягкую силу эротичной. Ник, по крайней мере, был достаточно решителен, чтобы брать то, что считал нужным, а Дези подталкивает тонкими восковыми пальцами, пока не получит желаемое. Я полагала, что смогу управлять им, но ошиблась. Наверное, стоит ожидать чего-то очень нехорошего.